Глава 73. Соглашаться я не спешила. Но Арсгул и не думал меня торопить. Очевидно, он примерно такой реакции и ожидал от великолепной наемницы, поэтому продолжал накидывать преимущества. «Подумай над моим предложением. Кольцо — это только часть оплаты. После выполнения заказа я дам тебе все, что ты попросишь. А еще предложу постоянное сотрудничество. Ты слишком хороша, чтобы выполнять разовые заказы. Мне очень нужны твои навыки». Он сказал это приглушенным голосом и облизнулся, снова ощупав взглядом мою фигуру, будто говорил о каких-то других навыках, а не о моем таланте наемницы. И снова он разговаривал со мной так, будто мы уже были любовниками. Видимо, не сомневался, что в случае успешно проведенной операции мы ими станем. Если бы не стойка, наверняка бы еще и руки начал распускать. Вон с каким сожалением он на нее косится. «Дракон сейчас вернется», — спохватился Арсгул. «Нам пора заканчивать разговор. Вероятно, ты все еще сомневаешься во мне. Поэтому даю тебе магическую клятву, что как только задание будет выполнено, я тут же отдам тебе кольцо. Заплачу удесятеренный гонорар и достану любой другой артефакт, который ты попросишь». Демон быстро чиркнул себе острым длинным ногтем по запястью. Выступившая на нем темная, почти черная кровь тут же испарилась, и в воздухе на миг появился и сразу исчез затейливый символ. «Кроме того, обещаю не преследовать тебя, если ты откажешь мне в сотрудничестве. Теперь ты знаешь, что я не вру. Если решишь согласиться, просто выполни свою часть работы. Я останусь здесь и буду ждать твоего решения». Кинув еще один взгляд в мое декольте, он развернулся и, наконец, отошел от стойки. Видимо, он снова коснулся амулета на шее, так как сразу после этого зал вновь ожил. При этом на демона особо не обращали внимания. Наверное, он использовал какие-то чары или артефакты для отвода глаз. Ну, то есть его вроде видели и даже пропускали, но тут же снова отворачивались. Арсгул как раз только успел отойти от стойки, когда дверь за троном распахнулась, и в зал вернулся мастер. Забавно, что именно в этот момент Эрлинг привстал из-за своего стола, видимо, решившись все-таки подойти к стойке и попытаться упросить меня снять проклятие. Однако он тут же плюхнулся обратно, выпучившись в сторону мастера. Он явно не ожидал такого быстрого возвращения. Да и остальные в зале тоже с изумлением косились в сторону дракона. Для них-то время прошло незаметно. «Надо же! Как быстро сегодня!» — пробормотала тетушка. «Даже до кабинета не дошли, видимо. Наверное, мастер очень не хотел оставлять тебя без присмотра, поэтому передумал по дороге и решил отложить встречу на потом». Молчаливые поставщики, которые вышли вслед за мастером, поклонились и тут же потянулись к выходу. Задерживаться они не собирались. Для того, чтобы присесть, Арсгул выбрал единственное свободное место. Он опустился за стол рядом с Эрлингом. Эрлинг будто только в этот момент заметил демона и покосился с изумлением, но почти сразу утратил интерес и даже отвернулся. Я уверилась, что Арсгул применяет какие-то чары, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Не знаю, как поступила бы на моем месте другая девушка. Но я уже точно знала, что сделаю, и не собиралась оставлять себе время на сомнения и раздумья. «Нам срочно нужно приготовить шоколад для мастера», — обернулась я к тетушке. «Ни о чем не спрашивай, потом все расскажу. Времени нет, надо действовать быстро. Это вопрос жизни и смерти». Видимо, было что-то в моих глазах такое, что заставило ее послушаться. Впрочем, после того, как я на ее глазах много раз выворачивалась даже из самых сложных ситуаций, она, очевидно, свято верила в мою разумность. Всего пару секунд помедлив, тетушка быстро поставила поднос на стол, зачерпнула кружкой воды и водрузила рядом пачку с шоколадом. «А ты можешь согреть воду?» — попросила я. «Нужно, чтобы она была горячей, но не кипела». Тетушка мгновение поразмыслила, потом быстро подхватила кружку и опустила ее на плитку с зеленым огнем. Вода начала исходить паром почти мгновенно. Немного выждав, тетушка поставила кружку передо мной. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Вот все, что она сказала. «Да, поверь, в этот раз точно знаю». Я быстро навела шоколад, подхватила кружку и, обойдя стойку, решительно направилась к мастеру. Можно было идти и с подносом, но в этом случае он мог прикрикнуть на тетушку, что та заставляет меня поднимать тяжести, а мне надо было избежать лишнего шума. Разумеется, мастер заметил мое приближение, так как сразу после возвращения в зал он первым делом посмотрел на меня. Посмотрел так, будто ему это было жизненно необходимо. Словно бы все то время, пока он меня не видел, ему было трудно дышать. Надо было видеть, как изменилось выражение его лица, пока я шла к нему с кружкой. Он явно удивился. Ну еще бы. Однако, к счастью, он просто молча ждал, пока я подойду. Когда я приблизилась, мастер вскинул бровь, ожидая объяснений. Я поднесла кружку к нему, встав прямо возле подлокотника, и тихо произнесла. «Улыбайтесь, будто я говорю вам что-то приятное. Это важно. Здесь в зале есть тот, кто хочет вас убить, и сейчас он должен думать, что вы от меня без ума». Честно говоря, в этот момент решалось все, поскольку спрогнозировать реакцию мастера было невозможно. Я ожидала, что он воспротивится и начнет спорить, но мастер в очередной раз доказал, что в критических ситуациях на него можно полностью положиться. Он растянул губы в чуть устрашающей улыбке, взял у меня шоколад и велел: «Рассказывай все».